Побагровевший Арчибальд стряхнул сухо тухлый лист капусты, мрачно глядел сокурсников, заставив всех замолчать, повернулся к Кеферу, дабы сказать ему пару ласковых, и замер. Заместитель ректора по учебной части торопливо перерисовывал его каракули с доски в свою походную магическую книжку. «Ну, что встали? Вы свободны. Идите, помойтесь и к Дубьену. Последний урок у вас сегодня — боевая политическая подготовка». Маркиз де Дубьен, обещавший графу Орли сделать из его сына настоящего воина, гонял бедного Арчибальда по полной программе. Ему, а заодно и Диффенбахию, досталось больше всех, а потому с занятий они выползали измочаленные. Друзья так долго отдыхали в раздевалке, высунув язык на плечо, что притомившаяся в ожидании за дверью Дуняшка, не выдержав, пискнула, мол, доберется до своей комнаты сама, и упорхнула. — Зачем я с тобой связался? — стонал Диффенбахий, еле передвигая ноги. Они тащились по темному коридору академии, направляясь к выходу. — А я-то тут при чем? — огрызнулся Арчи. — А кто ему челюсть свернул? Там, в Арканаре. Думаешь, он тебе это забудет? Об этом не мечтай. — Ой! — гигант споткнулся. — Какая сволочь! Все факелы затушила! Арчи, прекрасно видевший в темноте, поддержал его под локоток. — Так поздно уже. Наверное, на ночь их тушат. Какая-то возня впереди заставила их насторожиться. Придушенно пискнул девичий голосок, раздался чей-то похотливый гогот. — Барин! — Дуняшка! Друзья встрепенулись. — На куски порву! — взревел Диффенбахий. Он ринулся вперед с такой скоростью, что Арчи сразу отстал. За поворотом, откуда доносились голоса, пара факелов еще горела, и в их свете друзья увидели толпу старшекурсников, затаскивающих в аудиторию кафедры истории колдовства отчаянно извивающуюся в их руках девичью фигурку. Диффенбахий первым ворвался туда. Раздался глухой удар. Что-то грузно рухнуло на пол. Арчи ворвался следом, споткнулся о распростертого на полу гиганта, кубарем пролетел еще несколько метров и вскочил, уже готовый рвать зубами, пинать ногами, крушить черепа и челюсти, кусаться. Дверь за его спиной захлопнулась. Девичья фигурка в руках студентов начала трансформироваться в мужскую. — Отпустите! — Баскер спрыгнул на пол. — Вот теперь потолкуем. Заступиться за тебя теперь некому. — Этот дурак! — кивнул он на Диффенбахия. — Еще долго в отключке лежать будет. Арчи огляделся. Ловушка была расставлена по всем правилам. Треснувшая пополам бетонная балка лежала рядом с гигантом. Со всех сторон авантюриста окружал седьмой курс. Вся его мужская половина. «Жаль мне вас, ребята», — вздохнул Арчи, надевая на правую руку серебряный кастет. «Не завидую я вам. И знаете, почему не завидую?» — Почему? — усмехнулся Баскер. Он чувствовал себя хозяином положения, а потому был готов даже подискутировать. — Потому что уважение не проявили. Вас же здесь не больше 30. Вы что, опухли? — Думаешь, тебя эта серебряная безделушка с ликом Тресветлого спасет? — захохотал Баскер. Я им, помнится, самого Мерлана охаживал. Брешешь! Он же дух, призрак! — загомонили старшекурсники. Под мой кастет и духи пляшут. Ну, хватит! Давай, ребята! Он, мне докладывали, без пяти минут король. Вот и поучим его уму-разуму, чтобы лучше потом правил, если до коронации доживет, конечно. Два старшекурсника подняли жезлы. Полыхнули молнии, отразились от арканарского вора и шарахнули рикошетом по нападающим. А Арчи этого словно и не заметил. Он внезапно оказался около Баскера и душевно зарядил ему в лоб. Стены аудитории затряслись. Во все стороны полетели столы и стулья. Уж чем-чем, а искусством уличной драки арканарских трущоб барон де Заболотный владел в совершенстве. Минут через пять авантюрист вышел из разгромленной аудитории, подошел к чадящему факелу на стене и в его неровном свете начал рассматривать свой помятый кастет. «Сволочи!» — расстроился он. «Такой инструмент испортили, и ишь, как три светлого-то перекосило!» Задрав полу мантии, Арчибальд с трудом втиснул свое покореженное оружие в карман, доверху набитый содержимым кошельков старшекурсников. «Неудобные штаны. Надо бы на мантию кармашков побольше нашить. Так, золото здесь, кастет здесь, нож». Арчи извлек из рукава кинжал, выдернул его из ножен, полюбовался. Благородная бушеронская сталь заиграла алыми сполохами факела на синем фоне клинка. Рукоять, инкрустированная драгоценными камнями, удобно легла в ладонь. Так, а хозяину его я руку сломал? Надо проверить. Арчи был человеком без предрассудков. Поганцев, любителей скопом бить, он не уважал. Умел таких учить и учил, надо сказать, очень жестоко. Аферист нырнул обратно. Из аудитории раздался хруст и вопль. Вот, теперь вроде ничего не забыл. Опровергая это утверждение, с пола послышался стон. Тьфу, Диффи, извини, дружбан, хочешь ножичек презентую? Не дожидаясь согласия, все еще не пришедшего в себя друга, он затолкал кинжал ему в карман. Гигант сел на пол, потряс головой и огляделся. Вокруг, среди обломков мебели, валялись неподвижные тела. — Ну ты и зверь! — восхищенно протянул Арчибальд. — А это что, я их? — поразился гигант. — Ну не я же! Вставай! Ноги надо делать, пока не застукали. — А кто меня? Диффенбахи взялся за голову, охнул, нащупав огромную шишку. — Да ты тут так бушевал, стены не выдержали. Вот на тебя балка и свалилась. Гигант еще раз ощупал голову. Тупо посмотрел на пройдоху. — Одного не пойму. Балка на голову. Так в голове вмятина должна быть. Ну, а там шишка? Да здорово тебя приголубило, — расстроился Арчи, и, видя, что друг терпеливо ждет, наивно хлопая глазами, снизошел до объяснений. Это от избытка мозгов. Из тебя, как из твоего дядьки Удвана, интеллект так и прет. Любую щелочку использует, чтобы наружу вырваться. Все ясно? — Ага. — Ну, замечательно. А теперь, поверь моему опыту, ноги делать надо. Арчи помог гиганту подняться и поволок его за собой от греха подальше. Они сделали это вовремя. Привлеченный шумом борьбы и магическими сполохами боевой магии, в аудиторию один за другим трансгрессировали встревоженные преподаватели.